Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте Алигьери. И если вы помните, в прошлый раз остановились мы с вами на том, что прочли надпись, которая начертана на вратах ада. На каменных скалах темнеют слова. Через мой порог в оград скорбей уходят. Через мой порог навек страдать идут. Через мой порог людей греховных водят. Создатель мной вершит свой правый суд. Божественная мощь и ум парящий, и первая любовь творили тут. Что создал до меня рукой творящий Господь, нетленно. Вечен буду я. Оставь надежду всякую входящей. Вот эти слова написаны над входом в ад, и Данте для начала не очень хорошо понимает, что здесь написано. И он говорит Вергилию: «Учитель, тяжелеет мысль моя». Но Вергилий приободряет его, и он говорит о том, что ничего не бойся и ни о чем не думай до времени, потому что вот этот смысл раскроется потом. Ну, примерно так можно понять те слова, которые Вергилий обращает к Данте. Но мы-то с вами можем уже сейчас заглянуть в смысл этой странной надписи и о ней поразмышлять. Во-первых, вот смотрите, вход в ад предстает перед нами как порог. Порог. То есть мы вступаем в какой-то другой мир. Да? Переступая через порог, мы выходим из своего дома и попадаем в мир другой. И здесь, ну, примерно это происходит, потому что вот только что Данте был в привычной для него реальности. Правда, он оказался в таком немножко странном месте, потому что вот этот самый сумрачный лес, в который он попадает, ведь он обладает такими очень мерцающими и непонятными немножечко характеристиками. Ведь, посмотрите, с одной стороны, вроде как это, ну, реальное место. Это действительно роща, где растут какие-то деревья, там камни, солнце встает. Да? То есть, ну, мы имеем некоторую возможность предполагать, что лес – это действительно лес. Но, с другой стороны, там есть масса всяких тонких указаний на то, что этот лес особенный. Именно оттуда открываются пути в ад, чистилище и в рай. То есть оказывается, что это мистическое место, таинственное. И не совсем понятно, не является ли этот лес ландшафтом внутренним, не является ли это пейзажем, ну, вот, дантовской души. Да? То есть получается, что с одной стороны, вроде как мы из мира перешагнули порог и оказались в каком-то замкнутом пространстве, да, то есть тогда, ну, порог – это граница между домом и миром. То есть нам предстоит вообще понимать это двояко. Либо мы из мира реального перешагнули порог божественного дома, и теперь уже мы пойдем вот по этому удивительному зданию миров иных. И мы уже в гостях, да, мы в каком-то замкнутом и завершенном пространстве. Либо наоборот, наш мир, в котором мы были, он является вот этим замкнутым пространством, домашним, как бы, да? А теперь мы пускаемся в путешествие по неведомому, в такую безграничность и простор. И удивительно то, что оба эти толкования, которые, ну, на первый взгляд, взаимно исключают друг друга, они оказываются верными. Да? То есть порог ада – это, с одной стороны, порог дома, построенного божественной мудростью и любовью. А с другой стороны, это наоборот выход не в дом, а в бесконечный, свободный и очень разнообразный мир. Конечно, переступить этот порог очень опасно, потому что мы совершенно не знаем, что нас в этом мире ждет. Но вот ад заявляет о себе, что, переступая этот порог, человек встает на путь страдания. На путь страдания, которое неразрывно связано с грехом. И дальше звучат вот эти удивительные слова про то, что ад сотворен божественной мощью, божественным умом и божественной любовью. Вот это очень важно. Почему? Потому что помните, когда Данте томился и ужасался в сумрачном лесу, то ему предстали три животных. И мы с вами обсуждали вот вопрос о том, что эти три животных, они символизируют такие фундаментальные пороки, разрушающие человеческую душу и являющиеся матерью, матерями всех грехов. Да? Там была пестрая пантера прекрасная, которая символизирует похоть и вот всяческое сладострастие. Там был лев, который олицетворяет власть и насилие. И, наконец, там была волчица отвратительная, которая собою обозначает алчность и невоздержанность. Причем в чем угодно, да, и в деньгах, там, и в еде, и в чем хотите, в непомерности страстей. Так вот, эти три животных, они указывают нам вот на три главных порока. Да? И Данте называет, вот читает, вернее, да, вот в этой надписи на вратах ада, имена трех божественных добродетелей, которые как раз и побеждают эти пороки. Вот смотрите, похоть побеждается любовью, которая здесь названа, правда же? Дальше. Насилие и гордыня и властолюбие, символизируемые львом, побеждаются божественной мощью, которая действует в аду, согласно вот этой таинственной надписи. Да? И, наконец, алчность, невоздержанность, которая символизирует волчица, все это формы глупости, да, потому что вот это и есть такое неразумие, когда человек не знает удержа и меры ни в чем. А поэтому на вратах ада начертаны слова о божественном разуме, мудрости. Ум парящий, да, то есть ум небесный, творит в аду. Вот получается, что покинув этот темный лес, где рыщут три порока, человек, переступающий границу ада, попадает в сферу действия трех добродетелей, имеющих свой источник в Боге. То есть оказывается, что здесь страдания будут полезными и очистительными. И те грешники, которые оказываются в аду, они, ну вот, они идут правильным путем. Это путь суровый, жестокий, но тем не менее это правильный путь. И именно поэтому ад имеет возможность сказать о себе, что вечен буду я. Да? Почему? Потому что, ну вот, каждый человек, который входит в божественную жизнь, он, по-видимому, не минует этих врат. Но мы с вами потом отдельно поговорим о воротах чистилища и о том, чем отличаются люди, которые входят в вечность вратами ада и вратами чистилища. Но тем не менее, да, ад уже сразу, при том, что эта надпись грозной является, и она вселяет ужас в человеческую душу. Но тем не менее, ад указывает нам на то, что это тоже путь к Богу. Вот это удивительно, но это так. И вот эти слова по поводу того, что «оставь надежду всякую входящей», они тоже могут быть поняты по-разному. То есть речь не идет о том, что ад – это состояние вечное, бесконечное, неизменное, и те, кто томится в аду, прибудут там во веки веков. Потому что если бы речь шла о том, что оставь всякую надежду на выход, то тогда эта мысль была бы опровергнута, ну вот буквально через несколько страниц, потому что Данте будет обсуждать с Вергилием этот вопрос. Нельзя ли все-таки кому-то когда-нибудь выйти из ада? И Вергилий говорит, да, это уже было, а значит, это еще будет. Но речь идет о чем? Что значит оставь надежду всякую? Оставь надежду на себя. Да, потому что вот в каком-то смысле эта хаотичность путей внешнего человеческого мира, которая царствует в нашей жизни, она заканчивается в аду, потому что теперь уже человек идет путем, которым влечет его божественная сила, ум и любовь, да, то есть тем путем, который предначертан и предписан от Бога. Собственно говоря, от такого своеволия, да, человек вступает на путь следования воли Божьей. И не в последнюю очередь муки грешников в аду, они и обусловлены тем, что даже за чертой смерти они божественной воле противятся. Они страдают именно и только потому, что они не хотят спасения. И мы это увидим с вами. Это очень у Данте хорошо прописано, очень ярко. То есть оставь надежду на себя, на то, что ты своими силами, своей волей можешь управить свою судьбу, человек. Забудь об этом. Вот об этом говорит ад. Отныне ты в руках Божьих, и твоя судьба будет совершаться по божественным законам. И вот трепещет Данте, переступая через эту границу, но тут ему помогает учитель. Его ладони нежно руку сжали, он светлым ликом сердце ободрил и ввел меня в мир тайны и печали. Беззвездный воздух гулко разносил стенаний, плачей, вздохов, здесь потоки, и я заплакал, вдруг лишившись сил. Вот мы с вами увидим, что очень часто Данте во время своего путешествия по аду будет плакать. Он будет чувствовать себя обессиленным. Мы увидим, что он будет падать в обморок, он будет закрывать глаза, потому что это путешествие невыносимо тяжело. Оно несравнимо по своей тяжести ни с каким другим путешествием этого мира. И сразу встает вопрос, а откуда у Данте такой опыт страдания? Где же он научился-то всем вот этим адским тайнам, которые заставляют человека плакать, лишаться сил, лишаться разума? И вот на этот вопрос есть некоторый ответ. Ну вот я недавно прочла стихотворение немецкого поэта Эммануэля Гейбеля, которое перевел замечательный филолог Ефим Григорьевич Эткинд. Так вот, это стихотворение как раз ответ на этот вопрос. Откуда у Данте опыт ада? Где он его получил? Видишь, Данте Алигьери, побывал он в безднах ада. На челе его высоком гнев и горькая досада. Столько ужасов он видел, столько скорби душу гложет, что, наверное, улыбаться никогда уже не сможет. Дант, услышав, обернулся. Разве нужно непременно, чтобы позабыть улыбку, опуститься в мрак гиенны? Все, что пел я, все страдания, боль и ужас нашей жизни, видел я на этом свете, во Флоренции, в отчизне. Вот это удивительные стихи, и с удивительной проникновенностью Ефим Григорьевич Эткинд их переводит, а этот человек сам пережил горькую вот эту судьбу изгнанника. Данте говорил, что горек чужой хлеб и высоки ступени чужого крыльца. И те люди, которые в недавние еще советские времена по разным причинам были вынуждены покинуть родину, которые были изгнаны отсюда, они повторяли эти слова Данте, да, потому что очень многие достойные люди вынуждены были скитаться за пределами родины, так же, как Данте Алигьери, отторгнутый от Флоренции, путешествует по разным городам Италии и Франции. Так вот, горечь всевозможная, да, все страдания, вся боль и ужас, какие только бывают на свете, Данте познал их здесь. Он узнал их во Флоренции, в отчизне. И опыт ада – это на самом деле не что иное, как опыт проживания вполне себе обыкновенной жизни. Данте живет на родине, у него есть семья, он принадлежит к одной из славных семей Флоренции. Он честно служит родине и как поэт, и как политический деятель. И оказывается, что вот на этого достойного человека обрушивается все страдание, вся боль и весь ужас в полном объеме. И мы с вами увидим, что образ Флоренции будет цвести и в раю, и в аду, потому что, ну вот оказывается, что та реальность, в которой мы находимся сейчас, да, вот та жизнь, которую мы проживаем каждый день, именно она уже несет в себе и всю полноту адского страдания, и всю полноту райского блаженства. Так вот, Данте переступает порог, и сразу же он плачет. Плачет, потому что слышит страшные голоса. Там голоса и хриплые, и высокие. Там гнева всплеск на разных языках. В речах ужасных горькие упреки. Они рождают смуту в тех местах, что веет вечно темным дуновением, как буря, яростно кружась в песках. Вот на этой границе, на пороге, да, и проносятся вихри людей, не совершивших ничего, ни славного, ни позорного. Не знали они при жизни ни определенности добра, ни решимости в зле. А с точки зрения Данте, который был человеком очень гармоничным, да, и в этом смысле ему было присуще определенность желаний, определенность поведения, такая внутренняя решимость и мужество. Вот для него такое вот неопределенное и, ну, какое-то бесхребетное, да, безвыборное существование – это ужасно. И эти люди вызывают у него не только крайнюю жалость, но отчасти даже и раздражение, и гнев. И скажу вам сразу, что Данте в сонм вот этих вот никчемных, неудостоенных ни рая, ни ада, он туда помещает одного из своих современников. Это, ну, такой интересный момент. Вот эти люди, да, вот этот вихрь душ, недостойных ничего, они, как это не забавно, мчатся за знаменем. Какое это знамя, мы не знаем. Ну, вот образ знамени, он связан всегда с какими-то политическими реальностями, да. И что касается Данте, то у них было несколько разных знамен, потому что были разные политические партии во Флоренции. Так вот, неважно, какое знамя, но те люди, которые никакой определенной позиции не занимали, никакого вклада в историю не внесли, они будут тащиться за каким-то знаменем, непонятным. И вот там он видит тень того, кто жил трусливо, отрекся и великое предал. Ну, Данте не называет этого человека по имени, но комментаторы Божественной комедии, они сходятся в том, что вот этот самый человек, который отрекся и предал великое, это Пьетро Анджелари дель Мурроне, который в 1294 году стал папой Целестином V, но вскоре он отрекся от своего сана, сложил с себя свое служение, и тем самым он совершил преступление, потому что сам он был никакой. Но отречением своим он открыл дорогу к престолу Бонифацию VIII. Политика вот этого папы, Бонифация VIII, привела к поражению белых гвельфов, к изгнанию Данте, ну, к множеству всяких изменений в жизни Флоренции и самого Данте лично. И поэтому Данте считает, что вот если бы Целестин V не совершил вот этот позорный акт отречения от престола, то тогда судьба его города была бы иной. И таким образом вот это бездействие, такая неопределенность, нерешительность, она может иметь самые негативные и тяжелые последствия. И Данте вот в силу своих личных таких соображений помещает этого самого Целестина V в страшное это место, да, которое, ну вот как бы впрямую не является адом, но во всяком случае к нему как-то сущностно принадлежит. И в этом Данте расходится с церковью, между прочим. Потому что церковь канонизировала Целестина V в 1313 году. Но Данте имел собственное мнение по этому поводу. Потому что, ну, канонизация иерархов, она иногда носит формальный характер, да, по совокупности званий, а не по совокупности заслуг она может происходить. И поэтому Данте как раз он как бы смотрит в корень, да, и он говорит о том, что нужно оценивать не то место, которое занимал человек, а те деяния, которые он совершил. А если он ничего не совершил, то тогда, извините, он вовсе не свят, а место его вот среди этих неопределенных душ. «Я вмиг признал в волнах того прилива противных Богу и его врагам, на целый мир взирающих пугливо. Неряхи, мертвые при жизни по делам, неряхи шли теперь совсем нагими, чтоб легче жалить мухам и слепням». И вот дальше Вергилий смотрит вперед. Эти уже ему не интересны. Он смотрит вперед и видит толпу людей на берегу огромного какого-то широкого потока, и он спрашивает у Вергилия: «А это кто?» И здесь Данте остановлен своим учителем. Вот мы увидим с вами еще, это очень важный момент в комедии, что отношения Данте и Вергилия, они являются очень живыми, психологически полноценными и очень интересными. Потому что фигура Вергилия – это не просто, ну, такой формальный прием. Да? Вергилий нужен Данте не только для того, чтобы быть носителем информации. Нет, когда он пишет образ Вергилия, то он пишет своего любимого учителя. Вот у каждого из нас есть какой-то человек в истории, с которым нам хотелось бы повстречаться. Да, кто-то мечтает о встрече с Пушкиным, кто-то, не знаю, там, с апостолом Павлом, кто-то очень хотел бы лично повидать Сандро Боттичелли. Да, ну, у каждого есть вот своя какая-то мечта. Так вот, для Данте, по-видимому, такой мечтой, кого бы он хотел увидеть, если бы мог преодолеть время, была, конечно, встреча с Вергилием, которого он страшно любит и почитает высоко. И поэтому, когда он рассказывает свои отношения с Вергилием, то это очень полноценная такая сюжетная линия комедии. Это действительно отношение учителя и ученика. И мы с вами видели, что Вергилий может быть очень нежным и заботливым. Да? Он смотрит на Данте светлым взором и держит его за руку нежно, теплой рукой. Вот это, кстати, потрясающе, потому что, ну как, мы же среди душ. Причем здесь нежность, если прикасается к тебе призрак? Но мы видим, что вот те, кто находится в дантовских пространствах, они не призраки, там что-то совсем другое. Они обладают всей реальностью и конкретностью художественного образа, да, который есть живая жизнь, в конце концов. Так вот, иногда Вергилий умеет быть таким светлым и любящим, как настоящий отец, а иногда он бывает очень сдержанным и суровым, как настоящий учитель, и он может Данте остановить и сказать ему: «А на этот ваш вопрос я отвечу вам потом». И Данте стыдится, он опускает глаза, потому что он понимает, что ну, вот от него требуется какая-то большая сдержанность, собранность и умение следовать за учителем, не забегая вперед, потому что этот путь можно пройти только поэтапно, шаг за шагом. И вот они оказываются на берегах этой страшной реки, они видят там перевозчика Харона. Это такой седой старик с пылающими красными глазами, который грузит огромное количество людей на свою ладью и переправляет их на берег ада. И сначала Харон хочет их прогнать. Он смотрит на Данте и говорит: «Другие есть для тебя двери». Это во-первых, а во-вторых, нечего тебе тут делать живому среди мертвых. Но вот насчет других дверей, это, по-видимому, относится к тому, что одни души следуют в ад, а другие в чистилище. И они, по-видимому, должны переправляться вот через эту реку мертвых в разных местах. И это интересно, потому что лодочник Харон, он говорит, что ты поплывешь на более легкой лодке, да, там по-итальянски сказано, что будет лодка «più leggera», да, то есть она будет легче. И вот это понятие легкости, оно, ну вот, не имеет отношения, по-видимому, к физическим характеристикам транспортного средства, да, а речь идет здесь скорее о том, что это более легкий путь просто. И легче находиться среди душ, которые взыскуют спасение, чем среди вот этих нераскаянных грешников ада. Ну вот, давайте мы на этом остановимся сегодня, а в следующий раз мы посмотрим на то, как души переправляются через эту адскую реку и как они вступают на берега неведомой адской земли.